Глава девятая. Два выстрела. Утолив голод, мы выехали из Ниццы около часа дня. К моему большому удивлению, Дольчепиано пустил свою машину самым умеренным ходом. Можно было подумать, что мы просто-напросто совершаем прогулку. — Вы не торопитесь приехать? — спросил я наконец. — Наоборот, — ответил итальянец. Я не хочу быть в Сен-Пьере до наступления темноты. — Почему? — Потому что мой план требует темноты. Не забудьте, мистер Вильгон, что вы должны следовать за мной беспрекословно. — Не беспокойтесь, — усмехнулся я. — Но мне, надеюсь, не запрещается высказывать вслух свои предположения. — Это сколько угодно, — улыбнулся Дольчепиано. На самом деле у меня никаких предположений не было. И я сказал это только из желания придать себе некоторый вес. Тем не менее, я задумался и должен сознаться, главным предметом моих размышлений была все-таки история с марками. Как я ни старался забыть о ней, я чувствовал, что она интересует меня гораздо больше саргасса и содержимого красного чемодана. Суеверные люди называют этот род беспокойства предчувствием. В течение всей дороги я имел достаточно времени проштудировать все свои мысли, так как Дольчепиано как нарочно все уменьшал и уменьшал ход автомобиля. Наконец, когда стало уже почти совсем темно, мы увидели вдали мерцающие огоньки Сен-Пьера. Не изменяя хода автомобиля, итальянец, едва успев въехать в Сен-Пьер, начал усиленно давать гудки и, точно находя в этом особенное удовольствие, ежеминутно останавливался, вызывая шипение мотора и шум, неизбежно связанные с новым движением вперед. Я не мог удержаться, чтобы не заметить ему, что у него странная манера стараться проскользнуть незамеченным. «Я думал, что вы не хотите, чтобы вас кто-нибудь видел», — добавил я. «Настолько не хочу, что прячусь, насколько это возможно», — ответил он. «Действительно, я только заметил, что он соскользнул со своего места и управлял автомобилем, стоя на коленях, почти сливаясь с корпусом машины, благодаря чему издали с дороги был виден только один мой силуэт. Несмотря на то, что я находил этот способ защиты несколько смешным, я попробовал, ввиду внимания, которое обращал на себя автомобиль, последовать примеру моего спутника, но он поспешно остановил меня. «Нет-нет, сидите на месте. Необходимо, чтобы вас видели». «Почему меня, а не его?» Но я дал слово беспрекословно повиноваться. Проезжая мимо дома саргасса, я не удержался, чтобы не бросить на него взгляд. Двери и ставни были заперты, едва пропуская маленькие полоски света. Но когда мы уже отъехали, и я снова обернулся, чтобы еще раз посмотреть в том же направлении, я увидел в дверях дома громадный силуэт смотревшего нам вслед саргасса. Было еще не совсем темно, и он должен был узнать меня. Я заметил, как он потряс в воздухе кулаком и скорее угадал, чем услышал посланную нам вдогонку угрозу. «Что я вам говорил?» — с неудовольствием воскликнул я. «Саргас меня увидел!» «И отлично!» — ответил Дольчепиано. «Значит, вы не хотите застать его врасплох? Зачем же мы тогда теряли столько времени?» «Мы его наверстаем. Не беспокойтесь!» — спокойно ответил он. И автомобиль, повернув назад, помчался по направлению Ларошет, не теряя из виду дома саргасса. За первым же поворотом Дольчепиано остановил около одного из утесов, автомобиль выключил мотор. Затем он обернулся ко мне. «Аванти, сеньор!» — весело произнес он, хлопая меня по плечу. «К вашим услугам!» — ответил я. Итальянец сбросил с себя длинное автомобильное пальто, вынул из заднего ящика автомобиля мешок, в котором, как мне показалось, были разные инструменты, веревку, лопату и кирку, и взвалил все это себе на плечи. «Все необходимое для рудокопа», — подумал я. «Ага, молодчику приглянулась моя идея поискать местонахождение товара. Но для чего веревка? Или для кого?» Мы пошли вперед, стараясь держаться ближе к утесам. Вокруг нас царила тьма, как вдруг, вырвавшись из-за туч, выплыла яркая полная луна, озарившая всю долину, деревья, дома, каждый камень сверкающим фосфорическим светом. К счастью, около утесов лежали темные тени деревьев, что дало нам возможность продолжать наш путь незамеченными. Но это было недолго. Нам пришлось остановиться. Мы приближались к дому Саргасса, и нам приходилось вступать в самую яркую полосу света. «Что за проклятая луна!» — проворчал итальянец, злобно глядя на небо. Но он сейчас же успокоился. Одновременно с появлением луны поднялся ветер, и на небе тесной громадой двигались тучи, то и дело закрывая луну и погружая во мрак всю долину. Надо было воспользоваться этими минутами и успеть пройти опасные места, прежде чем луна опять осветит все пространство. Мы так и поступили, и после нескольких подобных переходов очутились в тени группы деревьев, расположенных в нескольких шагах от дома Саргасса. Тут мы были в безопасности и, кроме того, могли наблюдать за всем, что происходило в доме Саргасса, выходившего к нам передним фасадом. «Теперь отдохнем», — сказал Дольче Пиано, опуская на землю мешок с инструментами и ложась около него сам. Я последовал его примеру. Выплывшая луна осветила весь фасад дома. «Не двигайтесь», — прошептал итальянец. «Если вас клонит ко сну, воспользуйтесь этим, так как теперь самая подходящая минута. Нам предстоит бессонная ночь. Когда понадобится, я вас разбужу». «Благодарю вас», — так же тихо ответил я. «Я не имею никакого желания упустить из виду, что бы то ни было из этой картины. Судя по мелодраматическому началу, вы должны были придумать что-нибудь чрезвычайно любопытное». Я нарочно говорил с иронией, стараясь заглушить ею недовольство, то и дело вырывавшееся у меня наружу при виде самонадеянных манер Дольче Пиано. Чего он ждал? Что мы сторожили? Если действительно наша цель состояла в том, чтобы захватить одного из соучастников убийства господина Монпарно, я играл довольно жалкую роль, подчиняясь какому-то незнакомцу, третирующему меня самым бесцеремонным образом. В его глазах я был под дивельгон, и настоящий владелец от твоего имени едва ли остался бы доволен, узнав, как я роняю его престиж. Поэтому я от всей души желал, чтобы подозрения мои оправдались, и вся эта история оказалась одной комедией. Будучи предубежденным, я не дам себя провести, и какую блестящую победу одержу я тогда над посрамленным соперником. Но мое радужное настроение продолжалось недолго. Предсказания Дольче Пиано начинали сбываться. Дверь дома осторожно отворилась, и Саргас, предусмотрительно оглядевшись вокруг, вышел из дома. Он тоже, видимо, старался держаться в тени деревьев, но мы все-таки, благодаря удачно занятому месту, могли следить за каждым его движением. Я заметил, что он держал под блузой какой-то предмет, но что именно, различить было невозможно. Он стал пробираться вдоль стены дома, исчез в тени сарая, снова появился, лежа на животе, на насыпи около сарая, и стал спускать вниз за ограду какой-то длинный предмет, завернутый в его блузу. Сделав это, он, в свою очередь, спустился на дорогу, повернул за угол сарая и исчез из наших глаз. Напрасно мы напрягали зрение, тучи закрыли луну, и вокруг нас царила непроницаемая тьма. «Теперь в дом!» — прошептал мне на ухо Дольче Пиано. Он взял в руки мешок и, пригнувшись к земле, направился к дому. Я последовал за ним. Подойдя к обеим постройкам, мы осторожно обошли их вокруг, чтобы удостовериться, что Саргас нигде не спрятался. Спокойствие, с каким мой спутник производил этот осмотр, указывало на то, что он знал, где находился в данный момент бывший извозчик, и был уверен в его отсутствии, но желал только проверить правильность своих сведений. Закончив нашу рекогносцировку, мы остановились около одной из стен дома. Дольче Пиано усадил меня рядом с собой на большой камень. «Теперь побеседуем, мой милый Падди», — прошептал он мне на ухо. я хочу дать вам одно поручение как человеку, которому я вполне доверяю». «Я буду очень польщен», — ответил я с едкой иронией, «в особенности, если вы соблаговолите объяснить мне, в чем именно заключается дело и к какой цели приведет нас исполнение этого поручения». «Вы забыли наши условия», — возразил Дольче Пиано. «Сегодня? Ни слова. Завтра все, что вам угодно». «Завтра? Что такое завтра?» — взволновался я. «Может быть, это завтра никогда не придет?» «Терпение — первая добродетель сыщика», — ответил итальянец. «А прозорливость — вторая», — отпарировал я. «Зачем же дело стало?» — спокойно произнес он. «Догадывайтесь, если можете, но только ради всего святого не заставляйте меня терять времени даром. Хотите вы мне помочь? Да или нет?» «Я обещал и сдержу слово», — с достоинством произнес я. «Отлично. В таком случае снимите с себя прежде всего эту накидку. Она слишком бросается в глаза». «Так. Теперь снимайте куртку и жилет. Какая у вас рубашка?» «Серая, фланелевая и довольно темная». «Ничего, сойдет. Посмотрим дальше». «Это уже хуже. Зеленый цвет слишком заметен. Надо что-нибудь темно-серое, это самое удобное. Подтяжки тоже никуда не годятся. По одним этим черным полосам нас заметят за 100 шагов». По мере того, как он говорил, я снимал одну вещь за другой и оказался, наконец, в указанном выше костюме. «Благодарю вас за драгоценные указания», — недовольно ответил я. «Если бы вы заранее предупредили меня, какую роль вы мне отводите, я постарался бы одеться так, чтобы избежать вашей критики». «Надо всегда принимать во внимание местность, на которой приходится действовать», — произнес он нравоучительным тоном. «Выбор костюма — одна из главных забот сыщика, однако довольно болтать. Будьте добры, возьмите эту палку». Он протянул мне большую жердь, поднятую им около сарая, и когда я взял ее в руки, привязал к ней поперек, наподобие креста, более короткую палку. Затем, порывшись в мешке, вынул кусок темной материи, задрапировал ею обе палки и, наконец, одной из них надел старую фетровую шляпу. «Отлично!» — сказал он, отходя на несколько шагов и издали смотря на сооруженное им чучело. «Теперь идите сюда». Он привел меня к углу дома, откуда было видно все пространство, начиная от владений Саргасса вплоть до первых деревенских построек. «Видите эту небольшую ограду, идущую вдоль кладбища?» — спросил он. «Конечно», — ответил я. «Вы пойдете вдоль нее. Слушайте хорошенько, что я вам скажу, это очень важно. Вы пойдете вдоль ограды, согнувшись таким образом, чтобы вас с той стороны не было видно, понимаете? Совсем не было видно». «Понимаю». «Важно, чтобы вы исполнили мои слова точка в точку. Не доходя шагов 10 до поворота на кладбище, вы остановитесь и, осторожно, не поднимая головы, посмотрите за ограду. Она разваливается, и вы легко найдете щель, в которую и заглянете». «И что я там увижу?» — спросил я. «Не знаю. Вернее всего, ничего. В таком случае вы поднимите это чучело над оградой и держите его в таком положении до тех пор, пока все будет благополучно. Это будет для меня знак, что никто не приближается». «Хорошо», — согласился я. «Мне кажется, начинаю понимать. А вы где будете в это время?» «Я», — улыбнулся Дольче Пиано, — «я останусь здесь. У меня тут есть небольшое дело». «Я догадываюсь, какое», — сказал я. «Одним словом, я должен служить вам сигнальщиком, и вся моя миссия сводится к тому, чтобы предупредить вас о возвращении Саргасса». «Допустим, что так», — согласился итальянец. «Желаю успеха», — насмешливо произнес я. «Если вы найдете то, что ищете, я буду готов изобразить из себя вьючное животное, чтобы доставить его в Пюже». «Не говорите зря», — в том же тоне ответил Дольче Пиано. «Желаю и вам успеха, и помните, если что случится, спасайтесь сами, не беспокойтесь обо мне». «Хорошо, там будет видно». И я пошел по тропинке, смеясь про себя над наивностью итальянца. Так вот каков был его план. И для такого ничтожного дела понадобилось столько предосторожности и таинственности. Пусть себе копает землю хоть до утра, все равно ничего не найдет. Мне достаточно было одного взгляда, чтобы сразу понять, что никакого товара спрятано тут быть не может. Напрасно я считал Дольче Пиано сильнее меня. Просто-напросто он очень самонадеян и во что бы то ни стало хочет посадить меня в лужу. «Или он думает, что ночью видно лучше, чем днем?» — усмехнулся я. Между тем я добрался до указанного им места и из желания поднять его потом на смех еще больше в точности исполнил его забавные наставления. Заглянув в одну из щелей ограды, я убедился, что на кладбище никого не было, и, следуя данным мне автомобилистам предписаниям, поднял кверху задрапированную материей и украшенную шляпой жердь. В ту же минуту яркий свет прорезал окружавшую меня тьму, раздался звук выстрела, и чучело, точно срезанное ножом, упало прямо на меня. Едва придя в себя от изумления, я заглянул в щель. Какая-то высокая фигура с ружьем в руках двигалась как раз на меня. Не теряя присутствия духа, я опустил руку в карман, ища револьвер. Он остался в куртке. Делать было нечего. Оставалось одно — бежать. Неминуемая опасность придала мне крылья, и я бросился бежать со всех ног, защищенный оградой от взоров своего преследователя. Тот, между тем, перелез через ограду и нашел сраженное его пулей чучело. Ему все стало ясно. Он выпрямился, заметил меня и пустился вслед за мной, угрожающе размахивая ружьем. Я добежал до того места, где оставил итальянца и свою одежду. И Дольче Пиано, и мое платье исчезли. Из груди моей вырвался крик отчаяния и ярости. Человек с ружьем должен был догнать меня с минуты на минуту, а я был безоружен. «Дольче Пиано!» — закричал я не своим голосом. «Дольче Пиано, помогите!» Мне показалось, что я услышал чей-то смех, но откуда он донесся, я не мог разобрать. Меня вдруг охватила ужасная мысль. Я понял все. Дольче Пиано заманил меня в ловушку, и слишком осторожный для того, чтобы выполнить эту задачу лично, предоставил разделаться со мной Саргассу. К сожалению, я понял это слишком поздно. Тем не менее, я решил защищаться. В двух шагах от меня была гора, и если мне удастся взбежать наверх, я спасен. Любой из утесов послужит мне убежищем. Собравшись силами, я бросился бежать по тропинке, причудливо извивавшейся между камнями. Но не успел я пробежать и 20 метров, как до меня снова донесся топот ног и шум скатывавшихся камней. Саргас гнался за мной, задыхаясь, осыпая меня проклятиями, и его голос, как раскаты грома, нарушал мирную тишину ночи. Я не чувствовал под собой ног. Дыхание мое становилось порывистым. Сердце готово было разорваться. Я с минуты на минуту ждал, что меня уложат на месте пуля. Но Саргас, видимо, боялся промахнуться и ждал более удобного случая. Он продолжал гнаться за мной, а я с ужасом задавал себе вопрос, кто из нас первый выбьется из сил, я или он? Силы мои начали ослабевать. Я уже 2 раза чуть не упал. К счастью, расстояние между нами не уменьшалось, и впереди себя я уже видел темные силуэты утесов, где я мог спрятаться. К ним вела небольшая тропинка. Я напряг последние силы и взбежал наверх. Я был спасен. Вдруг крик ужаса вырвался у меня из груди. Я стоял на верхушке горы. Налево и направо зияли пропасти. Прямо передо мной, покрытая зеленью и ползучими растениями, возвышалась отвесная скала. Вернуться назад? Спуститься вниз? Но Саргас был уже в нескольких метрах от меня и навел на меня ружье. Не соображая, что я делаю, я судорожно ухватился руками за выступ скалы и, прилагая неимоверные усилия, умудрился подняться почти вертикально на несколько футов. Над моей головой свешивалось несколько ползучих растений. Я ухватился за них и так и остался висеть в воздухе. С трудом обернувшись назад, я увидел саргасса, остановившегося на середине тропинки, спокойно наводящего на меня ружье. Меня охватила лихорадочная дрожь. Я инстинктивно закрыл глаза и открыл их только после того, как услышал звук выстрела. На меня посыпался целый дождь камней, и я почувствовал, как поддерживавшие меня растения начали сдавать. Я в последний раз бросил взгляд вниз, мысленно измеряя высоту моего падения, и увидел, как какая-то темная тень, внезапно отделившись от скалы, бросилась на саргасса и вместе с ним рухнула на землю. В ту же минуту растения, за которые я держался, с корнем оторвались от скалы, и я упал на землю в нескольких шагах от боровшихся противников. В глазах у меня потемнело, и я лишился сознания.